Глава 9. Дровосек. На собеседовании я задавал всего 3 вопроса. Какие ключевые для компании задачи вы решали за прошедший год? С какими проблемами вы столкнулись и как справились? Какую роль вы отводите себе в компании? Этого было достаточно, чтобы понять, владеет ли собеседник информацией, важен ли он для компании и насколько тесным будет мое с ним сотрудничество. Меня порадовали многие руководители своими ответами. Некоторые даже проявили инициативу и обратили мое внимание на слабые места фирмы, по их мнению. Были и те, кто явно растерялся и не мог вразумительно ответить на, казалось бы, простые вопросы. Их имена я отметил галочкой, обозначая себе необходимость побеседовать с заместителями или личными помощниками в данном направлении. Глава отдела безопасности отвечал слишком сухо и коротко, поэтому я не мог понять, это такая манера общения или мужчина что-то скрывает. Также у меня вызвал подозрение начальник отдела сбыта. То ли он хотел меня запутать тоннами лишней информации, то ли просто профдеформация, как у многих хороших продажников. Что ж, будем разбираться. Отпустив последнего посетителя, я заметил, что время обеда давно прошло. «Элина, вам следовало напомнить мне о перерыве. Я бы отпустил вас». Девушка отрицательно помотала головой, продолжая что-то печатать в компьютере. «Я и сама заработалась. Ваш подход интересен». Мне хотелось перейти с ней на давно забытое «ты», но я тормозил себя как мог. Сейчас главное не спешить, не демонстрировать свою заинтересованность, поэтому как бы невзначай предложил пообедать вместе, а заодно обсудить рабочие моменты. Эля на секунду замешкалась с ответом, и я мимо воли затаил дыхание. Черт, как мальчишка. Куда делась моя ненависть, желание отомстить, наказать? Тут недалеко, на соседней улице, есть хорошее кафе. Мы часто там обедаем. Я вам покажу его. Серьезно и ответственно заявила Кареглазка. Еще и головой кивнула, словно сама с собой соглашалась. Какая же она забавная. Решила взять надо мной шефство. Смешок я вовремя спрятал за кашлем и галантно открыл дверь, пропуская Элю вперед. Не учел, что там нас уже ждали. «Ой, а вы куда?» Лидия удивленно захлопала наращенными ресницами и нахмурилась, заметив сумку в руках Эли. «На обед, в Алису». «А я тоже пропустила обед. Можно мне с вами, Константин Вениаминович?» «Вот черт, и не откажешь же. Даже на работу не сослаться. Лида ведь как секретарь тоже должна быть в курсе событий». «Конечно, Лидия. Я даже попытался скрыть недовольство за улыбкой. Но только девушка словно специально выводила меня из себя. «Пожалуйста, зовите меня просто Лида и на «ты».» Кокетливо улыбнулась она и тут же подхватила тонкий пиджак с сумкой. Взгляд ее голубых глаз мог бы зацепить меня, если бы не стоящая рядом Кареглазка. На фоне моей Эли секретарша казалась вульгарной девицей с глупыми ужимками. Встретились бы мы с Лидией 3 года назад, я бы уже давно перешел к тесному общению и проверил бы на ощупь все, что так открыто мне предлагают. Сейчас же меня интересовали исключительно бизнес и Эля. Я так и не решил, что буду делать с последней задачей из моего списка, но дописывать новые точно не собирался. «Я готова», — заявила Лида, быстро набрав что-то на телефоне. «Временно перевела на Киру звонки». Секретарь явно ждала похвалы, но я решил перевести разговор и стал расспрашивать у Элины о ее карьере в Goodwood. «Любопытно. Если бы не случилась наша с ней встреча в клубе, то уже через неделю-другую мы встретились с девушкой здесь, в офисе. наше знакомство все равно состоялось бы. Я даже готов поспорить, что Эля все равно привлекла бы мое внимание. Только интересно, все закончилось бы так же плачевно или нет? Лида все время пыталась влезть в разговор, перебивая и вставляя реплики о себе, а когда поняла, что это недейственно, пошла в атаку. В кабине лифта девушка почти прижалась ко мне, несмотря на то, что места было достаточно. На улице чуть не упала, вовремя успев ухватиться за меня и почти повиснув на моей руке. Впрочем, последнюю она нагло оккупировала, заявив, что боится упасть. Эля на все происходящее смотрела с довольной улыбкой, словно на увлекательный спектакль. А я балансировал, стараясь выказать достаточно уважения Лиде как девушке и своему сотруднику, и в то же время дать понять, что как мужчина я не заинтересован в ней. Секретарь не была глупой, но оказалась настойчивой. В кафе она строила мне глазки, спрашивала моего совета по поводу меню и то и дело прикасалась ко мне, то поправляя что-то, то смахивая невидимые пылинки. Ситуация злила. А мой план побеседовать с Элиной в неформальной обстановке и плавно перейти на «ты» летел на Гоа. «Константин Вениаминович, а вы любите стейк какой прожарки?» Чуть ли не нараспев поинтересовалась Лида. И я, не выдержав, грубо ответил: «С кровью». Думал, это остудит пыл красотки, ну куда там. «О-о-о! Вы настоящий мужчина! Я это с первого взгляда поняла». Я заломил бровь. «Да ну!» Помнится, тогда в лифте взгляд Лидии выражал лишь недовольство, что какой-то курьер едет с ними в одной кабинке и мешает своим присутствием открыто поболтать с подругами. «Вы такой сильный, волевой, самодостаточный мужчина!» «Точно!» Настоящий неандерталец. Сейчас от ее взгляда, полного мнимого обожания, побегу мамонта убивать и в пещере огонь разводить. «Вы мне льстите». Я убрал хрупкую ладошку со своего локтя. «На самом деле я злой, бездушный дикарь, который привык есть младенцев и запивать их кровью девственниц». Лида хотела уже засмеяться, продемонстрировав, как ей нравится мое чувство юмора, но только я выжидательно и серьезно смотрел на нее. Я позволил девушке растерянно бросить взгляд на Элю, попросить поддержки. Только перед тем, как моя кореглазка открыла свой очаровательный ротик, я заломил бровь, высказывая немой вопрос. Лида отрицательно покачала головой, всем своим видом давая понять, что она давно не девственница, и ее кровь мне не сгодится. А затем девушка покраснела до кончиков волос. Надо же, все-таки стыдиться еще умеет. Я театрально вздохнул, до конца играя свою роль, и покачал головой. «Нравы у девушек сейчас не те», — размышляя вслух, произнес я. «Константин Вениаминович, а какие женщины вам нравятся?» Сдаваться Лидочка и не думала. Что-то быстро она отошла от девственниц и младенцев. Я бросил взгляд в сторону Эли, она плохо скрывала веселье. Вот кто ломает мне всю игру. «Ну, ладно, кореглазка, посмотрим, что ты ответишь на это». «Низкого роста, с изящной фигурой, длинными, слегка волнистыми волосами, хрупкими плечами и острыми ключицами. Кореглазая брюнетка с манящими чуть полными губами и выразительными глазами». Пока я описывал Элю, смотря в лицо Лиде, было слышно, как девушка закашлялась. «Вы только что описали Элину», — промямлила Лида. «Да?» Я внимательно осмотрел девушку и затем пожал плечами. «Ну, возможно, хотя до моего идеала она явно не дотягивает». Теперь Эля краснела уже от злости, а я с трудом удерживал покерфейс.